poema cantado de um fado que eu inventei. A falar não posso dar, mas ponho a alma a cantar e as almas sabem escutar-me. Chorai, chorai, poetas do meu país, troncos da mesma raiz da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu como eu sou, esta voz tão dolorida é culpa de todos vós, poetas da minha vida. A loucura ouço dizer, mas bendita esta loucura de cantar e de sofrer. De chorar e chorar. Ты ушел, и я умерла. И вот я мертвая, в пустом ресторане ночью танцую под звуки этой фаду. Оживит ли меня кто-нибудь? Наверное, нет такого жанра, другого в мировой музыкальной культуре, который бы был весь целиком посвящен душевной боли. Да ладно, да вот существует ли она? Ну, если мы вообще считаем, что души нет, то что же тогда там болит? В мозгах нету болевых рецепторов, они не болят. На них можно делать операцию по-другому. Души не существует. Что же болит у исполнительницы этой фаду? Сегодня по телефону 495-956-1514 мы хотели поговорить о том, что такое душевная боль. Бывает ли она, случается ли? Чему там болеть в этой душе? У вас болела когда-нибудь душа? А может быть, болит сейчас? Если болит, позвоните, потому что, ну, у меня она тоже болит, и мы, может быть, сможем просто поговорить и понять друг друга. Сегодня во время нашего короткого эфира по телефону 495-956-1514. Ведь иногда так хочется рассказать кому-нибудь о том, как и почему у тебя болит душа. Давайте попробуем. 495-956-1514. Еще одна фаду. О, Боже, Боже, почему ты меня оставил? demais. Сказала о душевной боли наша замечательная радиослушательница Галина из города Одесса. Меня зовут Галечка, и мне 46 лет, и я сейчас очень волнуюсь. Мне кажется, что любая боль, будь то душевная или телесная, нам, ну, в смысле тому, у кого болит, на что-то указывает. Мой преподаватель по экзистенциалке любит повторять: «Дело в деталях». Например, где именно болит? Или, если самая большая и полная боль – это 100%, то на сколько процентов болит у вас сейчас? Задумывались ли вы когда-нибудь, что, пережив какую-либо боль, душевную или физическую, мы потом, через время, ее не помним? Ну, то есть мы помним, что она была. Ну, что очень болели коленки, ладошки, а может даже лицо, когда мы упали с разбегу. Или душа болела при расставании с кем-то. Мы помним, что было очень больно. Но вот в момент, когда мы этого вспоминаем, вот этих ощущений в теле нет. Я, конечно, за по себе сужу. Вот когда у меня умерла моя собака, а я еще за 2 дня до этого знала, что он умирает, и что надежды нет, и умер он у меня на руках. И я пыталась почувствовать себя в теле, и я ощутила физически, что я вся была одна сплошная боль. Я пыталась тогда пощупать мир вокруг, но и ему, миру, было больно. И я это реально чувствовала на физическом уровне. Вот сейчас говорю, комок в горле, слезы подступают, но вот той боли нет. Ну вот, когда ты болишь за другого, ты вот хочешь облегчить его боль, разделить, но ты все равно, черт возьми, ничего не можешь сделать. Спасибо всем, до свидания. Да можешь. Позволю себе сказать только один тезис. Самый главный для меня. Когда мы говорим о душевной боли, мы всегда говорим об уходящей любви. Мы вообще говорим о любви. Я всегда считал, что это единственное человеческое чувство. Когда где-то случается авиакатастрофа, из жизни уходит огромное количество любимых. Любимых детей, любимых родителей, любимых мужей, жен, братьев, сестер. И тогда что-то взрывается внутри какой-то дикой болью. И попробуй потом сказать, что этой самой души не существует. Что же тогда болело? И когда уходит любимый человек, очень трудно бывает спеть так, как спела наша сегодняшняя исполнительница. Пела она о том, что если Бог меня оставил, значит, я этого заслужила. Ну что ж, остается только принять эту боль. А что-то невероятно важное, какой-то узел есть в этом существовании человеческого по той простой причине, что мы чувствуем себя живыми только тогда, когда любим. Невозможно творить, невозможно придумывать, невозможно ходить на работу, если ты не делаешь это, ну, хотя бы для одного человека на свете. Для живого человека, в котором воплощаются твои надежды. И вот, когда он умирает, умираешь и ты. Когда исчезает это чувство, вдруг весь мир рушится и ничего не имеет никакого смысла, кроме этой боли, боли, которая внутри. Это может быть и собака. Иногда любовь к собаке помогает любить людей, иногда мешает. На свете бывают разные люди. И поэтому помочь можно, можно. Можно помочь искренней любовью. Потому что если мы понимаем, что творится с человеком, и искренне пытаемся его просто любить, то тогда становится чуточку легче. Потому что душевная боль, утверждаю я, это всегда недостаток любви. Не обязательно любви к мужчине или к женщине. Мы любим родину, мы любим Россию, а она предает своих стариков. И это ужасно больно. Им, конечно, тем, кого предали. Мы любим свою профессию. Нам не дают возможности работать, и это очень больно. В общем, я имею в виду любовь как чувство, движущее человеком. Но вот возможно ли она без боли? Здравствуйте, Наталья, город Пятигорск. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Да, у меня душа болит. Я через стенку услышала, как сосед с котом обращается. Спасибо, Наталья. Ну вот, может быть, там у соседа его обращение с котом — это тоже символ боли, нет? Может быть, ему страшно больно от того, что его никто не любит, и поэтому он начинает мучить других. Ну, просто мучить то живое существо, которое есть рядом. Не знаете такую привычку у людей, когда уходит любовь, мы начинаем почему-то мучить друг друга. Нам хочется сделать больно тому, кого вроде бы любили. Здравствуйте, Олег, город Серпухов, есть у нас на проводе? Нет Олега. Здравствуйте, Ольга Михайловна. Нет Ольги Михайловны. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Максимовна? Екатерина Максимовна. Простите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я просто хотела рассказать про свою боль. На самом деле, конечно, это у каждого болело бы, так было больно и неприятно. У нас большой дом, живем мы в Южном Бутово. И вот каждый день утром, когда детки идут в садик, в школу, вы знаете, идут по дороге, где едут машины. А почему они едут? А потому что открыли проезд. С Южно-Бутовской открыли проезд рядом с нашим домом. Этого делать нельзя. У нас рядом есть дорога у метро Ушакова. Спасибо большое, Екатерина Михайловна. Ну, не знаю, поможет ли это, эти слова, и услышит ли их кто-то из наших градоначальников, но, вы знаете, мне иногда кажется, что мы что-то такое в своей душе постоянно подменяем. Нам больно за собственное одиночество, и мы вдруг перебрасываем эту любовь на дорогу. Ну, на движение машин, на открытые проезды. И искренне считаем это душевной болью. Нет, я не говорю, что это хорошо. Я говорю о том, что мы как-то почему-то медленно все хуже и хуже чувствуем. И так и хочется мне спросить, да ладно, может, правда, ее не существует, этой самой душевной боли? Здравствуйте, Тамара Ивановна. Здравствуйте. Алло. Вот я хотела сказать, что такую душевную боль. У нас родители до войны работали, установили сельское хозяйство за 3 года за палочки. Потом воевали от звонка до звонка с добровольцами. И не дожили до льготных времен. Вот. И мы отработали по 40-50 лет. И вот его, их дети. И вот нас уявили, чтобы Путин борется за права других стран, интересов людей. Спасибо большое, Тамара Ивановна. Я, ну что опять хочу сказать? А мы можем отличить обиду, неважно, на президента, государство, страну, от душевной боли? Вот мне, например, правда больно от того, что мы, похоже, разучились понимать, что это такое. Вот сейчас, ну правда, у более чем 240 человек внезапно погибли близкие. Им сейчас безумно больно. Они потеряли любовь, то, ради чего жили. А мы с вами пока живы. Тамара Ивановна, понимаете, какая штука? Плохо ли, хорошо ли, живы? И мы еще можем любить. Ну, правда. И, может быть, нам так плохо живется от того, что мы путаем обиды и боль. Здравствуйте, Олег. Еще... Здравствуйте. Слушаем вас. Я в прямом эфире. Да, вы в прямом эфире. Здравствуйте, ведущий. Я не... Как вас называть? Я просто забыл. Александр меня называете? Александр. Меня Олег зовут. Я из города Серпухова. Блин, я все понимаю. Горе у нас в нашей стране. Тут уж своим болячкам лезть, это уже глупо. Вот. Хотел наладить отношения с своей бывшей женой. Вот. Ну, не знаю. Не получается у меня ничего. Не хочет она. Вот. Я не знаю, что мне делать. Жена красивая. Вообще просто обалденная. Бывшая, мы уже 15 лет с ней не живем. Но я хочу наладить с ней отношения. И ничего у меня не получается. Спасибо большое, Олег. Иногда, может быть, вы действуете слишком в лоб. Может быть, стоит начать сначала. Ну, как-то очень потихоньку. Не так сразу вновь создавать семью. А может быть, подождать ее где-нибудь по дороге с работы. Молча подарить цветочек. Может быть, поискать в сети стихотворения, которые она любила. Нужно как-то показать, что вы изменились. Нужно как-то показать, что вы любите. Тогда получится. Мы иногда снова путаем. Мы путаем выражение чувств и какие-то слова, типа, ну, что ты там, ладно тебе, давай жить вместе. А... Очень хочется и мужчинам, и женщинам, очень хочется как-то по-другому. Как-то сначала нужно чем-то зарастить эту страшную дырку боли, которую вы ей, наверное, нанесли когда-то. Заращивать ее надо очень осторожно. Да и получается это далеко не всегда. Здравствуйте, Евгения Михайловна. Я не знаю, попаду ли я, так сказать, в нерв программы, но я хочу вот что сказать. Жизнь – это медленная смерть в огне агонии и муки. Жизнь – это сломанная ветвь, увядшая в воде от скуки. измятый порванный листок, хранящий чьи-то откровения, прекрасный сорванный цветок в часы весеннего цветения. Спасибо большое. Я, правда, думаю, Евгения Михайловна, что в чем-то это действительно так. Но вот ведь в чем парадокс. Ведь это же правда жизнь. Понимаете, какая штука? Жизнь. И зачем-то, наверное, ей нужна эта боль. Давайте послушаем фаду. Valso este fado Destino que nos amarra Por mais que seja negado As cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemido Numa guitarra a cantar Fica-se logo perdido Com vontade de chorar Gente da minha terra Agora é que eu percebi Esta tristeza que traz Foi de vós que eu recebi Parceria ternura Se eu me deixasse embalar Era maior a amargura Menos triste O meu cantar Gente da minha terra Agora é que eu percebi Esta tristeza que traz О том, что такое душевная боль, продолжаем мы разговор. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Алло, город Алексин, есть у нас... Добрый вечер, Серебряные нити. Прежде чем рассказать о своей душевной боли, я хотела бы прочитать отрывок из Бориса Годунова о том, как Пушкин передает душевную боль мятежного царя. Ах, чувствую, ничто не может нас среди мирских печалей успокоить. Ничто, ничто. Единоразве совесть, так здравая она восторжествует над злобою, над темной клеветою. Но если в ней единое пятно, единое, случайно завелося, тогда беда. Как язвой моровой душа сгорит, нальется сердце ядом, как молотком стучит в ушах упрек, и все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах, и рад бежать, да некуда, ужасно. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. Вот я думаю, что источником душевной боли являются те ошибки, тяжелые ошибки, которые мы совершаем по жизни. Они погружают человека в раздумья, а раздумья эти погружают человека в депрессию глубочайшую. Мне это настолько знакомо. Лежишь и мучаешься. Потерял близкого человека, перебираешь в душе, что-то ты не доделал, все ошибки. Вот тут ты забыл, вот тут-то ты, тут-то лекарство не то прописали. Не боролся достаточно за жизнь этого человека. Мучения жуткие. Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. Здравствуйте, Зинаида Михайловна. Которые жгут... Алло. Здравствуйте, Зинаида Михайловна. Алло. Да, мы слушаем вас. Алло. Зинаида Михайловна, говорите. Алло. Алло. Здравствуйте, Людмила Васильевна. Привет, вечер. Это теперь вы меня слушаете? Да, потому что чего-то не слышит нас, Зинаида Михайловна. Я хочу всем пожелать доброго вечера и сказать, что о душевной боли это очень интимно. Я вообще человек не очень общественный, но вот сейчас меня это так тронуло, ваша передача. Я очень часто испытываю душевную боль даже во сне. Удивительно, но оказалось, что болит то, что было, как я считаю, счастьем в жизни. Вот любовь к человеку, любовь к музыке, любовь к коту, которого потеряла во сне, все время вижу, любовь к месту, от которого, с которого давно, адрес, который давно уехал, работа, с которой давно ушла, во сне снится, болит, тянет. И такое, такая душевная боль. Встаю и потом еще хожу под впечатлением. Когда я вспоминаю счастливый, я человек начинаю думать, я вспоминаю, что все. Спасибо большое, Людмила Васильевна. И я вот ведь что хотел сказать о том, что болит во сне, и о том, что перебираешь, когда уходит из жизни, или просто уходит от тебя любимый человек. Я хочу сказать одну вещь, которую не знаю, согласитесь ли вы с ней. Есть великий парадокс душевной боли. Дело в том, что она и есть любовь. И ничто другое любовью больше не является. Если у человека болит душа, он любит покойного кота, ушедшего мужа, свою страну, все то, что снится Людмиле Васильевне. Если человек перебирает в душе все то, что он не успел сделать, сказать, почувствовать уж кому-то ушедшему из близких, то это значит, он его любит. И это в сущности есть тот самый эрос. Прошу не путать с сексом. Тот самый эрос, о котором мы говорили в прошлой программе, тот самый эрос, который творит жизнь. Дело в том, что он всегда болит. Всегда. Всегда не хватает любви. Всегда кажется, что ты сделал что-то не так и не то. Но только через боль творятся миры. Вот по далекой аналогии, все столь же сексуальной, мы это знаем. Правда, для того, чтобы... Я про боль девственницы, когда она лишается девственности. Девушки боятся этой боли. На самом деле без нее никак не может возникнуть любовь и чувства, потому что мы живые, и нам нужно чувствовать живого человека и быть с ним близким. Но это всегда боль, потому что каждый волен все понимать по-своему. И каждый как будто стремится нанести другому боль. А если человеку вдруг перестает быть больно, он перестает перебирать в душе ошибки и говорит себе: я прав. В общем, это значит, что никакой любви не было, совсем не было, а была какая-то взаимная игра. Как-то она все время продолжалась, продолжается. Любовь, как и жизнь, познается через боль. Очень часто человек, который боль нанес, становится объектом любви. Вдруг. А вот если боль прошла совсем, может быть, даже не совсем, но осталась какой-то такой глуховатой иголочкой в сердце, запылившимися комнатами воспоминаний. То значит, ты не любил и не жил. Что-то такое сложное придумал для себя. Здравствуйте, Тамара Вячеславовна. Алло. Я слушаю. Так это мы вас слушаем. Я слушаю, я согласна с вами. И не буду говорить много, но самое главное — это любовь. Любовь и больше ничего. То есть вот когда мы чувствуем любовь, то и она не нас как бы не реализуется по какой-то причине, или она уходит от нас, мы не можем ее удержать, или не можем ее выразить, или не имеем ответа. Вот эти страдания, большие страдания, вот это есть любовь, когда ты на грани жизни и смерти, и когда человек, конечно, преобразуется, становится совершенно другим. То есть он становится совершенно другим человеком, гораздо выше он растет, и он творит уже жизнь свою. И, конечно, это далеко от секса, совершенно в другую сторону. Спасибо большое, Тамара Вячеславовна. И тем не менее, конечно же, и секс, особенно в начале, связан с болью, и нельзя оторвать что-то в чувствах. Одно оторвать, другое оставить, положить на полку. Не получается. Почему не получается? Да потому что очень больно. Я вам могу сказать, что такое душевная боль через название нашей программы, если хотите. Душевная боль – это разрыв серебряной нити, которую ты кидаешь другому человеку. И тебе кажется, что он принял эту нить. А потом он ее разрывает. Или вас связывает какая-то серебряная нить. Вы ее все время чувствуете, а потом происходит катастрофа самолета. А еще бывают серебряные нити, которые опутывают страны и города, и которые тоже можно очень легко нарвать на куски. И тогда душа городов, стран потихонечку умирает, потому что люди перестают чувствовать друг друга и считают свои мелкие, ну, всегда мелкие обиды душевной болью. Если в душе человеческой есть Бог, есть Творец, то освобождение от любви – это освобождение от Творца или от души. А она не хочет освобождаться. Она хочет жить, и от этого все время очень болит. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Thank you.